Кто-то уже ждал их у входной двери. Тип горилла с низким лбом, который, должно быть, только что покинул своих четвероногих родственников в джунглях Африки. На лице его запечатлелась гримаса, по-видимому, своего рода улыбка. Он провел их в салон, стены которого были сплошь покрыты чучелами рыб. Кроме другой гориллы с таким же низким лбом, которая, казалось, спрашивала, на какой ноге танцевать, в комнате были еще двое. Один маленький пузан на коротких ножках с отекшим лицом, его смуглая кожа и угольно-черные глаза выдавали среднеземноморское происхождение. Итальянец или грек. И еще одно создание, подобное тем, что видишь в мужских журналах, сидело в кресле, закинув ногу на ногу. Блондинка с крепкой торчащей грудью, с немного усталой улыбкой звезды, слушающей правила игры в любовный треугольник. Толстячок с улыбкой от уха до уха протянул руку. «Как себя чувствует, дорогой друг?» — осведомился он дружелюбно. «Я надеюсь, что путешествие было прекрасным». «Великолепным», — подтвердил Андерс, пожимая его заплывшие жиром пальцы. «Счастлив вас видеть». Походу, он отметил, что тот не представился и не счел нужным произносить имя Дарсанваля. Возможно, из-за того, что они были не одни. «Садитесь». Пригласил итало-грек, указывая на кресло, и жестом обвел комнату. «Вы уже знаете Бена», — продолжал он. «Вот Телма, Ник и Сэм. Ник, принесите нам выпить, чтобы отметить события». Андерс заметил, что все уже пропустили по стаканчику. Он ответил на приветствие девушки, уселся и поставил свой кейс рядом, тогда как толстяк свалился в соседнее кресло. «Здесь вам приготовили лишь небольшой домашний завтрак», — заявил он. «Но сегодня вечером я устраиваю маленькую вечеринку в вашу честь. Вот увидите». Андерс пытался полностью войти в шкуру Дарсанваля. Тот не одобрил бы подобного рода банкет с представителями американского уголовного мира. Плохо для сохранения инкогнито. Тип, названный Ником, подкатил столик на колесиках, переполненный всякого рода бутылками и стаканами. Андерс выбрал Олд Кроу. В этот момент хлопнула входная дверь. Бен Дэвис, находившийся у окна, наклонился, чтобы посмотреть. «Это Паскье», — сообщил он. Андерсу показалось, что он обратился специально к нему, не придавая этому особого значения. Горилла, именуемый Сэмом, пошел открывать. Он вернулся несколько мгновений спустя в сопровождении 40-летнего мужчины, высокого и тонкого в кости. Тот окинул комнату взглядом, полным удивления. «Он еще не приехал?» — спросил он, нахмурив брови. Внезапно его глаза от Бена Дэвиса устремились на Андерса и остановились на нем. «Кто это?» — спросил он крайне взволнованно. Андерс понял, но и другие тоже. Первым отреагировал Бен Дэвис, сунувший руку под пиджак. Толстячок повторил общее движение. Он выпрямился, рот перекосился. Секунду царило молчание. «Это не Дарсанваль?» — спросил он, указывая на Андерса. Тот, кого называли Паскье, слегка усмехнулся. «Ни в коем случае», — ответил он. Затем добавил. «Если вы хотите знать мое мнение, похоже, пахнет жареным». Андерс лихорадочно размышлял. Он не мог знать достоверно, смогли ли джимены сохранить контакт и слышат ли они слова, передаваемые миниатюрным передатчиком, вшитым в одежду. Как бы там ни было, пора срочно выкладывать козырь, припасенный на крайний случай.